Глава 13. Если бы эта книга была написана для развлечения маленьких детей, вы бы уже догадывались, что случится в следующей главе. Личность злодея установлена, его дьявольские планы раскрыты, на сцене появляется полиция и препровождает его в тюрьму до конца его дней, а отважные юнцы отправляются за пиццей и живут долго и счастливо. Но эта книга о бодлеровских сиротах. И мы с вами знаем, что возможность счастливой судьбы для этих детей столь же вероятна, как и возвращение к жизни дяди Монти. И все же, когда татуировка вновь вернулась на свое место, бодлеровским сиротам показалось, что к ним вернулась частичка дяди Монти, и что они раз и навсегда доказали вероломство графа Олафа. «Действительно, глаз», — сказал мистер По, перестав тереть щиколотку графа Олафа. «Вы определенно граф Олаф, и вы определенно арестованы». «А я определенно потрясен», — сказал доктор Лукафонт, прижимая свои странно негнущиеся руки к голове. «Как и я», — признался мистер По, хватая графа Олафа за руку, чтобы помешать ему куда-нибудь убежать. «Вайолет, Клаус, солнышко, простите меня за то, что я не поверил вам раньше, но мне казалось просто невероятным, что он станет вас разыскивать в обличии лабораторного ассистента и придумать такой изощренный план с целью украсть ваше состояние». «Интересно, что случилось с Густавом, настоящим лабораторным ассистентом?» — вслух поинтересовался Клаус. «Если бы Густав не ушел с работы, дядя Монти никогда не нанял бы графа Олафа». С того самого момента, когда обнаружилась татуировка, граф Олаф хранил молчание. Его блестящие глаза шныряли по сторонам, так же внимательно всматриваясь в каждого из находившихся в змеином зале, как лев всматривается в стадо антилоп, выискивая, кого бы лучше убить да съесть. Но при упоминании имени Густава он заговорил. «Густав не ушел с работы», — сказал он хриплым голосом. «Густав мертв. Однажды, когда он собирал полевые цветы, я утопил его в темном болоте. Потом подделал записку с просьбой об увольнении». Граф Олаф бросил на троих детей такой взгляд, словно собирался кинуться на них и задушить, но вместо этого стоял совершенно неподвижно, что было еще страшнее. «Но это ничто в сравнении с тем, что я сделаю с вами, сироты. В этом раунде выиграли вы, но я вернусь за вашим состоянием и за вашей драгоценной шкурой.